Глава 9. Корона. Надеюсь, за эти сведения вы заплатите мне более щедро, ведь ради них мне пришлось рисковать жизнью. Когда вы впервые заговорили со мной о своих небольших поручениях, ну, там, в Оленьем замке, я и не догадывался, чем мне придется заниматься. Но я держу свое слово и буду и впредь поставлять вам интересные сведения, если только это не будет ставить под угрозу мои дружеские связи. Кельсингра и впрямь полна чудес, какие и вообразить нельзя. Почти каждый камень здесь является собой хранилище знаний. Но, говорят, это ничто по сравнению с недавно обнаруженными архивами элдерлингов. Увы, меня туда пока не звали, а я не хочу рисковать доверием своих друзей, напрашиваясь. Очень многое об элдерлингах, или, как их тут называют, старших, можно узнать на старой рыночной площади. Сами стены там хранят сведения, и даже просто прогуливаясь по ней, любой невольно впитывает их. Если вы желаете получить ответы на определенные вопросы, то за вознаграждение я могу дать вам их. Но есть вопросы, на которые я отвечать не буду. Пока я могу крутить брашпиль, я проживу и без ваших денег. В любом случае, хочу напомнить, что у меня есть собственная гордость. Возможно, вы считаете меня простым матросом, но и у нас имеются свои представления о чести. Однако вернусь к тому, о чем вы так настоятельно спрашиваете. Нет, мне не доводилось видеть никаких серебристых рек или ручьев. Мой корабль поднимался высоко по течению реки Дождевых Чащоб и ее притоков, так что могу заверить вас, что повидать мне их пришлось немало. Все они серые от ила. Ну, возможно, при определенном освещении они могут показаться серебристыми. Но, кажется, мне удалось узнать о том, что вас интересует. Это не река, а колодец. Он наполняется серебристой жидкостью, от которой драконы, похоже, пьянеют. Само существование этого колодца, и уж тем более его расположение, хранится в тайне. Но тот, кто способен слышать драконов, может с легкостью найти его по шуму и гвалту, который устраивают они у колодца. Иногда, насколько я понимаю, приходится поднимать жидкость со дна колодца ведрами, чтобы дать драконам напиться. Расспрашивать о колодце прямо было бы рискованно. Однако двое юных хранителей имеют слабость к бренди, и мы с ними славно поболтали, пока не пришел их главный, Рапскаль. Он выбронил хранителей и стал угрожать мне разными карами, если снова увидит, что я спаиваю его людей. Слов на ветер этот неугомонный человек не бросает. Он потребовал, чтобы я покинул Кельсингру. На следующее утро за мной пришли и посадили на корабль, который вскоре отчаливал. Рапскаль не запретил мне впредь появляться в Кельсингре, как некоторым путешественникам и деловым людям. Однако мне кажется, что лучше выждать время, прежде чем снова появиться там. С нетерпением жду вознаграждения и новых вопросов. Слать можно в гостиницу «Расщепленная свайка», где я обычно и останавливаюсь, и ЕК. Уже светало, когда я без сил повалился на кровать. Перед этим я вскарабкался по тайной лестнице, сгорая от мальчишеского нетерпения рассказать обо всем шуту, но он крепко спал и похрапывал. Я немного посидел рядом с ним, мечтая, как было бы здорово, если бы он был в большом зале со мной. Но потом стал задремывать прямо на стуле и сдался. Спустился в спальню и лег. Закрыл глаза и уснул. Провалился в сладостное забытье и вдруг проснулся. Резко, словно меня укололи булавкой. Меня охватило чувство, будто что-то случилось. Что-то очень-очень нехорошее. Заснуть снова я уже не смог. Опасность, опасность, опасность. Звенел каждый нерв. На меня редко накатывала такая тревога без причины. Много лет назад мой сон всегда стерег волк. Его острый нюх, слух и зоркие глаза предупреждали меня о подкрадывающихся чужаках или наблюдателях, пытающихся остаться невидимыми. Мой волк умер много лет назад, однако в этом смысле по-прежнему оставался со мной. И я привык доверять этому колкому ощущению опасности. Я лежал на кровати, не шелохнувшись, и прислушивался. Звуки вокруг были только самые обычные: вой ветра за окном, тихое потрескивание поленьев в камине, мое дыхание. Чужих запахов я тоже не чувствовал. Тогда я чуть приоткрыл глаза и, притворяясь спящим, как мог, оглядел комнату. Ничего. Я ощупал все вокруг при помощи силы и дара. Снова ничего подозрительного. Но тревога не желала оставлять меня. Я закрыл глаза. Спать, спать. Я заснул, но так и не отдохнул. Мой дух волком мчался по заснеженным холмам в поисках не добычи, но своей потерянной стаи. Я бежал, бежал и бежал, выл от тоски в ночи и снова бежал, бежал, бежал. Я проснулся весь в поту, одетый. Мгновение я прислушивался и, наконец, расслышал тихий шорох у двери. После сна все мои чувства оставались по-волчьи острыми. Я пересек комнату и открыл дверь, застав Эша с отмычкой в руках. Без малейшего смущения он вынул отмычку из замка, отступил на шаг, взял поднос с завтраком и внес его в комнату. Точными, экономными движениями он сервировал стол, потом пододвинул маленький столик, стоявший у кровати, снял с плеча сумку, достал оттуда бумаги и разложил их на столике ровными рядами. «Что это? Это все Чейд прислал?» Эш стал объяснять, показывая на ряды писем поздравления, приглашения, просьбы воспользоваться вашим влиянием. Я не читал все, только те, что казались дельными. Думаю, теперь вам каждый день будет приходить куча таких писем. Разобравшись с почтой, глаза бы мои ее не видели, он оглядел комнату на предмет того, что еще нужно сделать. Я стоял столбом, пытаясь свыкнуться с мыслью, что этот мальчишка полагает чтение адресованных мне писем своей обязанностью. Лишь тень неодобрения промелькнула в его глазах, когда Эш коснулся моей скомканной одежды. «Желаете отдать что-нибудь в стирку, мой лорд? Я буду рад отнести вашу одежду прачкам». «Постирать, пожалуй, есть что, но я не думаю, что прачки замка обстирывают гостей, и я не твой лорд». «Господин, я абсолютно уверен, что минувшей ночью все изменилось. Принц Фитчивел, я сочту за честь отнести ваше белье прачкам». «Насмехаешься?» Я был полон недоверия. Он опустил глаза и тихо проговорил: «Я не насмехаюсь, господин. Разве не может бастард радоваться счастью другого, низкорожденного, и мечтать, что однажды и ему улыбнется удача?» Он посмотрел на меня, чуть склонив голову к плечу. «Чейд заставил меня на зубок выучить историю шести герцогств. Вы знали, что незаконно рожденный сын наследницы трона однажды действительно стал королем страны?» «Ну, не совсем так. Ты, должно быть, говоришь о принце полукровке. Он плохо кончил. Двоюродный брат убил его за то, что полукровка обладал даром и захватил трон». «Возможно». Эш взглянул на мой поднос с завтраком и расправил салфетку. «Но ему выпала удача, пусть и недолгая, верно? Вот и мне она однажды выпадет. Разве это справедливо, что на нас всю жизнь смотрит сверху вниз из-за того, как мы появились на свет? Почему я до конца дней своих должен оставаться сыном шлюхи, мальчиком на побегушках в борделе? Несколько клятв и кольцо, и вы могли бы стать королем. Вам это не приходило в голову?» «Нет», — солгал я. «Это был один из первых уроков Чейда, который я усвоил. Думай о том, что есть, и не позволяй несбывшемуся отвлекать тебя». Эш кивнул. «Когда я стал учеником леди Розмари, мое положение сделалось на ступень выше, чем прежде. И если появится возможность подняться еще выше, я постараюсь не упустить ее. Я уважаю лорда Чейда. Однако, если бы человеку суждено всю жизнь оставаться тем, кто он есть...» Он искоса с любопытством посмотрел на меня. Его слова болезненно кольнули меня. «Что ж, я не хотел тебя обидеть, Эш. Уверен, если ты будешь продолжать учиться у своей наставницы, то, безусловно, добьешься многого». «Спасибо, господин. Итак, ваша одежда?» «Минуту». Пока я стаскивал с себя потную рубашку и мятые штаны, он подошел к дорожному сундуку лорда Фелдспара, чтобы выбрать для меня свежий наряд. «Это не подойдет», — бормотал он, — «и это тоже, и это...» «А это что?» «Да, пожалуй». Но когда я повернулся к мальчишке, чтобы взять у него чистую одежду, то увидел, что он смотрит на меня, вытаращив глаза. «Господин, что с вашей спиной? На вас напали? Мне сказать, чтобы вам дали телохранителя? Пусть сторожит вашу дверь?» Я потрогал болезненные места на спине. К моему удивлению, они не полностью зажили. Одна ранка все еще немного кровоточила, к двум другим было больно прикасаться. И я не смог сходу изобрести подходящее объяснение, откуда у меня на спине множество колотых ран. Никто на меня не нападал. Это был несчастный случай. Рубашку, пожалуйста. Я старался держаться так, словно привык, что меня обслуживает личный слуга. Без единого слова Эш встряхнул рубашку и подал ее мне, держа за плечи. Обернувшись, я попытался поймать его взгляд, но он отвел глаза. Мальчишка понял, что я солгал. Но так ли велика была моя ложь? Это ведь в самом деле был несчастный случай. Я молча взял из рук Эша чистое белье, чулки и брюки. К счастью, он выбрал куда более практичную одежду, чем та, в которой щеголял лорд Фелспар. Пуговок на ней все равно было множество, но хотя бы не смехотворно много. Эш успел даже вычистить и приготовить мои сапоги. Я сел и с некоторым облегчением обулся. «Спасибо», — сказал я. «Ты хороший слуга. Я годами прислуживал своей матери и другим женщинам». Сердце мое упало. Я сомневался, что хочу узнать подробности жизни этого ученика, однако он явно хотел рассказать о себе, и я не мог отказать ему. «Да, я слышал. Лорд Чейт никогда не был клиентом моей матери, так что можете не опасаться, что я его сын. Однако он всегда был ко мне добрее, чем большинство людей». Я начал выполнять его поручения, когда мне было 10. Когда моя мать, когда ее убили, мне пришлось бежать, а лорд Чейт послал своего человека разыскать меня. И этим спас мне жизнь. Кусочки мозаики в моей голове складывались в целостную картинку. Чейт посещал публичный дом, где работала мать Эша, просто не уединялся именно с ней. Достаточно было талики доброты, чтобы мальчишка стал шпионить для него, возможно, даже не подозревая, чем занимается. Пара монет, несколько брошенных вскользь вопросов, и Чейт узнавал о других клиентах все, что ему нужно. Может, из-за этого жизнь мальчишки и оказалась в опасности, когда его мать умерла. Тут явно целая история, и, пожалуй, не одна. Сын какого благородного семейства слишком далеко зашел в своих извращениях? Я не хотел этого знать. Чем больше знаешь, тем больше запутываешься в чужих делах. Прошлой ночью меня поймали в сети, словно рыбу. И любые попытки выпутаться из них приведут только к тому, что сеть затянется туже. «Я устал», — сказал я, дополнив слова утомленной улыбкой. «Я так устал, хотя день еще только начинается. Пойду проведаю своего товарища. Если тебе снова придется бежать, Эш, знай, что можешь обратиться ко мне как к другу». Он с серьезным видом кивнул. «Еще одна ниточка паутины затянулась вокруг меня. Я отнесу вашу одежду в стирку, а ближе к вечеру принесу обратно. У вас есть еще поручение для меня?» «Спасибо, пока все». В собственных словах мне послышался голос Верити. Я вспомнил, как он отпускал слугу, который всегда прислуживал ему. Чарим, так звали слугу. Как давно это было! Я опасался, что Эш обидится на то, как я отослал его, но тот лишь коротко поклонился и вышел, перекинув мою грязную одежду через руку. Я сел завтракать тем, что он мне принес. Интересно, сегодняшний завтрак вкуснее вчерашнего? Может быть, Фитцу Чивелу видящему подали явно более изысканные, чем приносили лорду Фелспару? И если да, что это говорит о том, чего от меня ожидают при дворе, будь то аристократы или слуги? Начнут ли благородные господа искать моего расположения? Объявятся ли простолюдины, желающие наняться ко мне в услужение? Я просмотрел несколько писем из тех, что принес Эш. Попытки заслужить мое расположение, раболепные приглашения, преувеличенно любезные поздравления. Я зажмурился, потом снова открыл глаза. Груды писем никуда не делась. Надо будет как-то с ними разобраться. А может, это входит в обязанности Эша? Не зря же он даже не извинился за то, что читал их. Каково теперь мое место при дворе Дьютифула? Как бы его покинуть? Что будет с Би? У меня не было времени сказать Кетрикин, чтобы она послала за моей дочерью, но теперь я понял, это непременно нужно сделать. Ведь те, кто узнал во мне Тома Баджерлока, вскоре поймут, что в роду видящих есть еще одна дочь, дочь, которую держат в тайне. Да принадлежит ли мне моя жизнь по-прежнему, хоть в какой-то мере? Та жизнь, которую я вел последние 40 лет, внезапно разлетелась вдребезги. Вся ложь осталась в прошлом, ну, впрочем, нет, не вся. Надо будет поговорить с Чейдом и состряпать историю о том, чем я занимался все эти годы. Признаться ли, что я причастен к освобождению черного дракона Айсфира? Открыть ли, как я спас Дьютифула, когда его похитили одаренные, и помог ему остаться наследником трона? Как вообще увязать Тома Баджерлока и Фитца Чивола Видящего? Я вдруг понял, что говорить правду так же опасно, как и лгать. Крошечный кусочек истины может потянуть за собой другие разоблачения. И чем все кончится? Я сосредоточился на еде, не позволяя себе погрузиться в это море вопросов. Лучше будет не выходить сегодня из комнаты, если только кто-то не обратится ко мне при помощи силы или не пришлет записку. Не стоит шагать в бурный поток, жонглируя множеством шаров. Поэтому, когда кто-то тихо постучал в дверь, я тут же отставил чашку и встал. Стук повторился. Но шел он не от двери в коридор, а из-за потайной двери, ведущей к старому логову Чейда. «Шут!» — тихо окликнул я, но ответа не последовало. Я встал и открыл дверь. За ней оказался не Шут, а Ворона. Повернув голову, она уставилась на меня глазом-бусинкой, а потом с поистине королевским достоинством преодолела в припрыжку последние несколько ступенек и вышла на середину комнаты. Многие, лишенные дара, думают, будто мы, люди древней крови, способны общаться с любым зверем или птицей. Это не так. Дар — это когда человек и животное по обоюдному согласию открывают друг другу свои мысли. Среди животных есть те, кто делает это более охотно, чем другие. Например, бывают кошки, которые готовы целыми днями общаться с кем угодно, болтать, ныть или приставать с просьбами. Даже люди, наделенные самой малой таликой дара, часто встают, чтобы впустить кошку еще до того, как она поскребется в дверь. Или подзывают ее с другого конца комнаты, чтобы отдать лучший кусочек рыбки со своей тарелки. Я много лет был связан с волком, и от этого, наверное, мои мысли обрели форму, с которой волчьим родственникам было проще иметь дело. Волки, собаки и даже лисы порой говорили со мной. Как-то мне довелось беседовать с самкой ястреба, ее хозяйка сама меня об этом попросила, а один маленький хорек навсегда останется в моем сердце. Но нельзя просто метнуть свои мысли в голову животного и ждать, что оно поймет тебя. Я, правда, подумал, не попытаться ли, но дар быстро становится делом обоюдным. А я не хотел, чтобы между мной и этой птицей возникли подобные узы. Поэтому я не стал прибегать к магии, а просто сказал: «Ты выглядишь уже получше. Открыть тебе окно?» «Мрак!» — каркнула птица. Сказано это было на удивление четко и разумно. Я слышал, что иногда птиц удается научить человеческой речи, но обычно они просто повторяют слова, не понимая их смысла. Ворона прошествовала через комнату, почти не подпрыгивая, внимательно оглядела окно и вспорхнула на сундук для одежды. Я не смотрел ей в глаза, дикие животные обычно этого не любят, просто аккуратно обошел ее и открыл окно.